Хартланд. Итак, 400 лет тому назад мировосприятие человечества изменилось всего за какое-то десятилетие благодаря открытиям мореплавателей-первопроходцев Христофора Колумба, Васко да Гамы и Фернана Магеллана. Сама идея единства мирового океана, прежде только предполагавшаяся из-за схожести вод Атлантического и Индийского океанов, теперь стала частью общедоступного знания. Подобный перелом происходит и в наше время, в быстром воплощении в жизнь идеи единства суши, благодаря развитию современных средств сообщения по земле и по воздуху. Жители моря слишком медленно осознают происходящие сейчас изменения. Давайте начнем с того, что обобщим наши знания, ведь только так мы сможем основательно понять подлинную сущность континентальной стратегической мысли. Когда вы размышляете о глобальных вещах, вам следует мыслить общими категориями. Так, например, командир полка мыслит категориями рот, генерал дивизии – категориями бригад. Для того, чтобы начать составлять наши собственные бригады, нам нужно углубиться в географические подробности. Северная окраина и часть Азии – это недоступная с моря область, огражденная льдами, если не считать узкого прохода, который появляется здесь между берегом и морем в результате таяния местных льдов, и простирается вдоль всего побережья в течение короткого летнего периода. Получается, что три величайшие реки мира – Обь, Енисей и Лена – несут свои воды на север через всю Сибирь, но являются фактически оторванными от морской и речной навигации. Южная Сибирь – это огромная территория, покрытая множеством соленых озер, но не имеющая выхода в открытый океан. Реки Волга и Урал впадают в бесточное Каспийское море, а Сыр-Дарья и Амударья впадают в бесточное Аральское море. Географы часто называют эти внутренние бассейны континентальными. Регионы речного стока Арктической и Южно-Сибирской части Евразии дают вместе около половины всего стока Азии и четверть стока Европы и формируют пространство огромной протяженности в срединной и северных частях Евразийского континента. Эта территория, простирающаяся от покрытого льдами плоского сибирского побережья до знойных обрывистых берегов Белуджистана и Персии, практически недоступна с моря. Освоение территории, где прежде не было никаких дорог путем развития железнодорожного и авиационного сообщения, коренным образом меняет отношение людей к большим географическим пространствам. Назовем эту огромную территорию Хартланд или Сердцевинная земля. Северная, центральная и западные части Хартланда – равнинные территории, которые возвышаются всего на несколько сотен футов над уровнем моря. Эти крупнейшие в мире по площади низменные территории включают Западную Сибирь, Туркестан, Европейский бассейн реки Волги до Уральских гор, которые, несмотря на свою протяженность, не достигают существенной высоты и заканчиваются в 300 милях к северу от Каспийского моря, представляя собой широкие ворота из Сибири в Европу. Назовем эту необозримую равнину «Великая низменность». Хартланд, Аравия и Сахара вместе образуют широкий изогнутый пояс, доступный с моря только вышеупомянутыми тремя аравийскими морскими путями. Этот пояс простирается через целый континент, с Арктики до Атлантического побережья. В Аравии он достигает Индийского океана, и, как следствие, делит оставшуюся часть суши на три отдельные области, где реки впадают в незамерзающий океан. Этими областями являются побережье Тихого и Индийского океанов в Азии, полуострова и острова в Европе и в Средиземноморье и огромная выступающая часть Африки к югу от Сахары. Мы можем рассматривать внутреннюю часть Африки как второй Хартланд. Назовем его Южный Хартланд, в противоположность Северному Хартланду – Евразии. Несмотря на разницу широт, у этих двух Хартландов существуют поразительные сходства. Огромный лесной пояс по большей части вечно зеленых сосново-еловых лесов простирается от Северной Германии и Балтийского побережья до Маньчжурии, связывая леса Европы и леса на Тихоокеанском побережье в единый пояс. К югу от этой лесной зоны Хартланд остается как бы открытым. Деревья здесь растут только по берегам рек или высоко в горах. Эта обширная открытая территория представляет собой роскошные степи, протянувшиеся вдоль южной границы лесов, изобилующие полевыми цветами в весеннее время. А к югу, где повышается аридность этих земель, травяной покров становится грубее и скуднее. все пастбищные земли, богатые или бедные, называются степями, несмотря на то, что это название относится только к наименее плодородным южным участкам земли, окружающим пустынные земли Туркестана и Монголии. Степи, видимо, были естественной средой обитания лошадей, а в южной части – двугорбого верблюда. За пределами Аравии, Сахары и двух Хартландов остается только два сравнительно малых региона на мировом острове, но эти регионы являются, пожалуй, самыми важными на всей планете. Вокруг Средиземного моря на полуостровах и островах Европы проживает около 400 миллионов человек, а на южном и восточном побережьях Азии, известных как Ост-Индия, живет около 800 миллионов человек. Таким образом, в двух этих регионах проживает порядка 3/4 мирового населения. С нашей современной точки зрения наибольшее значение имеет тот факт, что 4/5 населения Великого континента, мирового острова, проживает в двух регионах, которые вместе взятые образуют всего лишь пятую часть его площади. Оба побережья богаты землями, пригодными для ведения сельского хозяйства, и благодаря этому способными прокормить большое количество людей. Европа и Ост-Индия – это территории земледельцев и мореплавателей, несмотря на то, что территории Северного Хартленда, Аравии и Южного Хартленда по большей части все еще остаются нераспаханными и недоступными для судов, бороздящих открытое море. С другой стороны, они естественным путем подготовлены для перемещения наездников на лошадях и верблюдах, с их стадами крупного скота и отарами овец. Даже в саваннах тропической Африки, где отсутствуют лошади и верблюды, благосостояние местного населения также во многом зависит от крупного скота и овец. Конечно, это широкие обобщения со множеством частных исключений, но они, как бы то ни было, соответствуют действительности и довольно хорошо подходят для описания столь огромных географических пространств. Степи начинаются в центре Европы там, где Венгерская равнина полностью окружена кольцом гор, покрытых лесами, восточными Альпами и Карпатами. В настоящее время пшеничные и кукурузные поля по большей части вытеснили росшие здесь некогда дикие травы, но 100 лет назад, до того, как железные дороги сблизили рынки сбыта, к востоку от Дуная была ровная, подобно морской глади, степь, а благосостояние венгров во многом зависело от лошадей и крупного рогатого скота. Далее Тавр и Динарские Альпы представляют собой обрывистые фасады Средиземного и Адриатического морей, соответственно, между тем направляя свои длинные реки в Черное море. Если бы не Эгейское море, разрывающее Нагорье, выходящее к Черному морю, и если бы не Дарданеллы, чье течение направлено на юг с водами всех черноморских рек, эти высокие внешние фасады Тавра и Динарских Альп были бы единым извилистым хребтом, краем продолжительного препятствия, отделяющего внутреннее Черное море от внешних, Средиземного и Адриатического. И если бы не Дарданеллы, то край мог оформить границу Хартленда и Черного моря, и все его реки были бы отнесены к континентальной системе стока. Еще далее, за пределами лесистых Карпатских гор, начинаются степи основного пояса, простирающиеся далеко на восток. Они доходят до Черного моря на юге и до границы лесов России на севере. Границы лесного пояса, пересекающего русскую равнину, довольно извилистые, но в целом они проходят с севера Карпат на 50-й параллели до подножия Уральского хребта на 56-й параллели. Москва находится внутри лесного пояса неподалеку от его границы, где расположены обширные расчищенные участки леса, на которых проживало абсолютное большинство населения России до недавней колонизации степей, находящихся к югу. Леса, покрывающие края Уральских гор, образуют своеобразный выступ на юг, врезаясь в открытые степи. Однако степи продолжаются через проход на равнине, ведущий из Европы в Азию, между Уральским хребтом и северной оконечностью Каспийского моря. За этим проходом зона степей разрастается снова, но уже достигая ширины, превосходящей ту, которую она занимала в европейской части. К северу от степей снова идут леса, но к югу теперь лежат пустыни и полупустыни Туркестана. Транссибирская магистраль проходит по степной зоне, начиная от Челябинска, станции на восточном склоне Уральских гор, где сходятся железнодорожные ветки из Петрограда и Москвы, и заканчивая Иркутском на реке Ангаре, чуть ниже места ее вытекания из озера Байкал. В значительной степени пшеничные поля начинают замещать степи вдоль всей железнодорожной ветки. Однако сеть постоянных населенных пунктов все же очень мала, а татарские и киргизские кочевники все еще постоянно мигрируют на обширные территории. Край лесной зоны изгибается к югу и проходит вдоль границы между Западной и Восточной Сибирью. А в Восточной Сибири она представляет собой покрытые лесом горы и холмы, постепенно понижающиеся в направлении от Трансбайкальского плато к северо-восточной оконечности Азии и Берингову проливу. Степная зона изгибается к югу вместе с лесной зоной и простирается на восток через нижнюю часть Монгольского Нагорья. Она поднимается в высоту в направлении от Великой Низменности до Монголии и заканчивается сухим проливом Джунгарии, между горами Тянь-Шаня на юге и Алтайскими горами на севере. За пределами Джунгарии степи продолжаются уже в гористой местности между южной частью лесистых Алтайских и Забайкальских гор и пустыней Гоби к югу от них, достигая верхних притоков Амура. Вдоль восточных склонов Хинганского хребта, где Монгольское Нагорье переходит в Маньчжурскую низменность, снова протянулись леса, но за ними расположились последние обособленные степи в Маньчжурии, которые можно сравнить с обособленными степями Венгрии, находящимися в 5000 миль отсюда, на западном краю степной зоны. Однако степная Маньчжурия не выходит к Тихоокеанскому побережью. Здесь прибрежные горные хребты, покрытые густым лесом, занимают все открытые пространства, достигая устья Амура на севере. Таким образом, Хартленд для целей стратегического значения включает в себя Балтийское море, Срединное и Нижнее течение Дуная, пригодные для судоходства, Черное море, Малую Азию, Армению, Персию, Тибет и Монголию. Внутри него таким образом были Бранденбург-Пруссия и Австро-Венгрия, как и Россия, обширная тройственная база людского ресурса, которого недоставало конным войскам суши на протяжении всей истории. Хартленд является реальной физической составляющей мирового острова. Подобно самому мировому острову, он находится посреди Мирового океана, хотя все же его границы прослеживаются не столь четко. Хартленд – это регион, к которому при современных условиях морские державы могут потерять доступ, несмотря на то, что западная его часть находится вне регионов арктического и континентального стоков.